Глава 14. Подаренный Осигай. Отто зашел к Тиане буквально на чашку чая. Они не виделись после поездки к колдуну. Тогда, привезя домой Тиану, он практически донес ее до спальни на руках. Она рухнула в постель и свернулась калачиком прямо в том розовом с белой отделкой платье, в котором лежала на грязном полу хижины у ног старика. Отто прикрыл ее пледом, дал стакан со снотворным, тщательно запер дверь и предупредил охранника дома, что хозяйка нездорова. Сегодня Тиана встречала его в гостиной, сидя на диване в окружении котов в домашнем халате. Форма одежды означала «я не слишком старалась к твоему приходу». Проджити кинулась разливать чай преувеличенно старательно. «Только чаю?» — переспросила Тиана. «Проджити готовит сегодня мидии, кашу из красной кукурузы и тыквенные блины». «Спасибо, но я сыт», — заулыбался Отто и взял в руки чашку чая. Он понимал, что после долгого и душевного обеда вдвоем будет очень трудно уйти просто так, а настроя на сокращение дистанции у него не было. «Ты опять прятался от меня на крокодилии фирме?» — спросила Тиана с упреком. «Я улетал по делам фирмы. Заодно встречался с одним серьезным филателистом, показывал ему ваши марки. Они практически не доходят до Европы, и их можно выменить на очень ценные экземпляры. Я говорю о марках из бантустанов». «Из бантустанов? У них есть марки?» — удивилась Тиана. «Конечно. Например, бантустан Зулуленд получил статус британской колонии и начал изготавливать марки в 1888 году. Конечно, для этого брались доступные марки Британии, и на них допечатывалось слово «Зузуленд». Отто отхлебнул чаю и осторожно погладил кота. А когда бантустан Зузуленд был присоединен к колонии Наталь, стали использовать марки Наталя. Но это, конечно, не такой раритет, как марки, выпущенные после поражения зулусов в англо-зулусской войне и раздела зулусского королевства на 13 мелких частей. «Раздел произошел с согласия Дину Зулу, вождя одного из этих частей», — подсказала Тиана с нажимом учительницы. «Это меня не так волнует. Меня волнует, что в 1886 году там были ручным способом изготовлены собственные марки». Рассказывая о марках, Отто всегда сиял. На них на африканс было написано «Новая республика Южная Африка». Любой филателист продал бы за такую марку душу дьяволу. «Мне кажется, химчистки и марки вполне заменили тебе отношения с женщинами», — скривила губы Тиана. «Моя жена говорила то же самое, слово в слово», — засмеялся Отто. «Как ты себя чувствуешь после той ужасной поездки?» Тиана помолчала, потом посмотрела на него в упор и с вызовом сказала: «Свободный!» Отто промолчал, осторожно почесывая за ухом голубого кота, подсевшего к нему. Ему было непонятно, стала Тиана свободной после поездки к колдуну от Гидона или от Отто, но предпочел не уточнять. Пауза стала такой неловкой, что Проджити стала спасать настроение хозяйки. «Скажите, мэм, может быть, мне стоит подогреть тыквенные блины? Эти ваши печенья к чаю только портят желудок». «Не стоит. Ты же ведь видишь, Отто забежал к нам на минутку. Он слишком занят, чтобы есть твои тыквенные оладьи и слушать мои упреки», — многозначительно ответила Тиана, предложив Проджити поиграть в игру «Он нас не любит». И Прожити с удовольствием подхватила игру, тяжело вздохнув и покачав головой. Это было так смешно, что Отто засмеялся и сказал: «Я приехал, чтобы пригласить тебя покататься на яхте, хотя понимаю, что с яхтой у тебя связаны не самые лучшие ассоциации. Но я приглашаю не на берег океана, а прокатиться по реке Вааль». «На яхте?» — оживилась Тиана, и Прожити тут же натянула на физиономию радостную, заинтересованную маску. «Джон сказал, что на реке Валь лучшая рыбалка. Надеюсь, там нет мухи ЦЦ?» — спросил Отто, наслаждаясь произведенным эффектом. «Мистер напрасно так боится мухи ЦЦ. Сейчас вообще не ее сезон. У нас ее никто особо не боится, лихорадка страшнее. У нас ведь три вида лихорадки», — успокоила Проджити. «А почему именно Валь?» — поинтересовалась Тиана обновленным голосом. «Мне нравится название. В нем есть какая-то немецкая мелодика». Отто поставил чашку на блюдце. «Не забудь взять с собой шляпу, брюки, куртку и резиновые сапоги. Это ведь рыбалка». «Да, конечно», — растерянно кивнула Тиана. «Хочу пригласить туда и Прожити. Конечно, не безвозмездно. Хозяин яхты сказал, что у него есть мальчик-прислуга. Но вы же понимаете, что такое мальчик», — поднял брови Отто. «Его будет занимать рыбалка, а не обслуживание». «Господин прав, ведь рыбу нужно готовить прямо на берегу. Мальчик этого не сможет», — закивала Проджити. «Ведь когда запекаешь свежую рыбу на костре, надо сначала обложить ее специальными листьями, а потом обмазать специальной глиной». «Ну вот и славно!» Отто встал. «Завтра в 7 заезжаю за вами, там все будет приготовлено и для ночлега, и для банкета». «А по поводу чего банкет?» — насторожилась Тиана. «Я заключил отличную сделку. Мое итальянское начальство в полном восторге от открывшихся перспектив на южноафриканском рынке». Отто погладил руками столешницу, на которой на этот раз была не скатерть, а ажурные расшитые салфетки. «Если не ошибаюсь, этот стол сделан из родезийского тика, из которого делают рукоятки ножей?» «Да, мы с Гидоном купили его у антиквара. Если нас не обманули, стол сделан из знаменитого демонтированного моста через реку Нгвези», — кивнула Тиана. «А что?» «Заговорил про рукоятки ножей и вспомнил, что читал в поездке книгу про чаку. Теперь хочу посмотреть, как выглядит настоящий осигай», — признался Отто. «Осигай?» — скинула брови Тиана. «Проджити, ты не выбросила осигай, который подарили Гидону на юбилей?» «Скажите, мэм, кто в здравом рассудке выбрасывает осигай хозяина? Духи этого не одобрят. Осигай ведь слуга человека, который его купил или получил в подарок», — затараторила Прожити. «Как говорится, не обнажай осигай, чтобы убить комара. Но если идешь биться с лисицей, осигай помнит, что на дороге можно встретить льва. Мэм, я пойду принесу его из кладовки». Прожити боится наводить порядок среди вещей Гидона. Она считает, что в беспорядке духи заблудятся, передерутся, и им будет не до нас, — усмехнулась Тиана. «А я хочу избавиться от всех вещей Гидона. Мне кажется, они держат меня в заколдованном круге». «Колдун Вуасани не говорил выбрасывать вещи господина, и его нужно слушаться во всем. Вы же знаете, мэм, он спас меня девчонкой, когда уже все плакали и расшивали мне платье для смерти. Осигай уложен в большом сундуке возле двери. Сейчас я его принесу». И Прожити понесла по лестнице свои свирепые формы, громко стуча деревянными подошвами новых сандалий. «После моей поездки к колдуну она носит эти сандали для храбрости. Считают, что стук каблуков распугивает мелких духов. Однажды в саду она сплющила этими сандалями большую гадюку, как сигаретный бычок». «Может быть, ей нужна помощь?» — спросил Отто. «Ей не нужна. Это тебе нужна помощь, потому что ты боишься остаться со мной наедине даже на секунду», — сказала Тиана и отвернулась к окну. Фраза была ловушкой, из которой не так легко выбираться. Отто потер ладонью лоб и неохотно ответил. «Тиана, не буду скрывать, я долго приходил в себя после визита к колдуну. Мне надо еще немного времени». «Хорошо», — кивнула Тиана. И это прозвучало как «я не верю ни одному твоему слову». «Извини, что перехожу на прозу», — закрыл тему Отто. «Сколько рандов заплатить Проджити за поездку?» Название валюты в ЮАР происходило от названия хребта Виватерсранд, находившегося в провинции, набитой месторождениями золота. Ранд равнялся 100 центам, но Отто, как немцу, было проще считать в шиллингах. «Дай, сколько не жалко, ты ведь заключал сделку и снимаешь яхту», — презрительно напомнила Тиана. «Неужели при этом важно считать какие-то мелочи? Ты строишь из себя романтика, но, по-моему, весь твой романтизм в том, чтобы продать лишнюю химчистку». «Тиана, мы, немцы, только кажемся жадными, а на самом деле просто любим порядок в деньгах. Никогда ничего не пытаемся получить даром и исправно платим налоги». «Не понимаю, как можно экономить на чаевых при оплате прислуги?» Резким, почти скандальным тоном спросила Тиана, сняла с колен кота, встала с дивана и прошлась по комнате. Оба понимали, что обсуждение недостатков Отто было всего лишь легитимным высказыванием раздражения по поводу отсутствия развития отношений. «Ведь ты, наверное, какой-нибудь аристократ, и полностью твоя фамилия не Шмидт, а фон Шмидт. Неужели немецкие аристократы разбазаривают деньги на яхты, чтобы потом экономить на спичках?» «Приставка «фон» не всегда означает «знать», — мягко сказал Отто. «Иногда «фон» означает просто «из». Например, «из такого-то городишки» или «из такой-то деревушки». Но в этот момент по лестнице загрохотали сандалии Прожити, и она, запыхавшись, вбежала по кованой лестнице в гостиную, протягивая Отто копье с огромным мечом в виде наконечника сверху. Повертев осигай в руках, человек понимал, насколько мощным был бившийся им воин и какой убойной силой обладал этот кентавр из копья и меча. И еще изумляло, насколько гениален был его молодой изобретатель Чака. «Забери себе», — предложила Тиана и очень обидным тоном добавила. «Он поможет тебе завоевать африканский континент машинами-химчистками». Мне кажется, это оружие благороднее и честнее того, что изобретают современные ученые, не выдержал ее насмешек Отто. И оба поняли, кого именно из ученых он имел в виду. «Спасибо за такой роскошный подарок. Мой ответный будет не хуже». Он посмотрел на часы и охнул. «Опаздываю на встречу. Значит, договорились. Заезжаю завтра в 7». Он поцеловал Тиану в щеку, кивнул Прожити, взял осигай, неизменный желтый портфель и побежал по лестнице вниз. Тиана посмотрела в окно, как он пересекает двор, и заметила. «Знаешь, Прожити, он ужасно силен. Гидон еле поднимал осигай двумя руками, а Отто несет его, словно у него в руках зонтик». «Это нехорошо, мэм, когда осигай одного мужчины дарят другому. Духам это может не понравиться», — осторожно напомнила Прожити. Но Тиане было неинтересно отвечать на ее глупости. «Когда мы приехали от колдуна, он нес меня на руках по лестнице, не останавливаясь». «Конечно, мэм, я думаю, он такой мужчина, с которым не соскучишься в кровати», — радостно закивала Прожити, прижимая к груди деревянный поднос, на котором собиралась унести на кухню в нижнем этаже чашки. «Прожити, я не нужна ему», — замотала головой Тиана. «Что вы такое говорите, мэм? Ведь он специально для вас снял яхту. Он хочет там сказать вам что-то и подарить колечко. Ведь, наверное, так делают в его стране». «Вусани сказал, что он не тот, за кого себя выдает», — сказала Тиана. «И я не понимаю, что это значит». Из рук Прожити выпал и покатился под нос. Она застыла, как пораженная молнией, потом глубоко вздохнула и шепотом спросила. «Вусани сказал, что этот немец — оборотень?» «Прожити, подними поднос», — разозлилась Тиана. «Ну что ты, как маленькая девочка? Ну какой еще оборотень?» Прожити подняла поднос и начала торопливо собирать на него чашки со стола. «Колдун никогда не скажет зря. Послушайте, мэм, как говорила моя бабушка, 19 и 20 — не одно и то же. Конечно, я не утверждаю, что он оживленный покойник или того хуже, человек-леопард», — утешала она. «Хотя вы сами слышали, что люди-леопарды днем сами не знают, что ночами рвут людей на куски. Но ведь он возил вас ночью, и ничего такого не случилось». «У меня от него очень странное ощущение. Словно он парящий в небе стервятник, который высмотрел добычу, меня. Но почему-то не снижается, а продолжает следить за ней», — сказала Тиана и сама пришла в ужас от сказанного. А Отто меж тем добрался до гостиницы, поставил осигай на самое видное место. И теперь бледное пространство номера было в одном месте рассечено осигаем, а в другом алела картина с гладиолусами, словно раной, нанесенной осигаем. Отто начал звонить по телефону. Сначала набрал номер владельца яхты Вилли, которого старый Джон порекомендовал для поездки на Вааль. «Привет, Вилли, это Отто. Надеюсь, на яхте все готово к завтрашнему дню. Еще раз проверьте, рыболовная снасть, закуски и выпивка в трюме, букет для дамы. Что-нибудь местное, экзотическое. Вы лучше знаете, какие цветы здесь дарят женщинам. Сигары. Не забудьте хорошие сигары для Джона и всю амуницию к ним. И помните, гости устанут с дороги, им надо выспаться перед рыбалкой». Ну, кажется, все. Потом набрал другой номер и сказал... «Привет, дружище Джон. Вы ведь не забыли про завтрашнюю поездку на Вааль. Надеюсь, она напомнит мне детские круизы по Рейну. Я возьму с собой Тиану. Вы, наконец, оцените ее, а я помирю англичан с бурами. До завтра». Все складывалось отлично.